те идеи, которые были провозглашены в области государственного строительства, те действия, которые начали осуществляться против засилья экономической преступности и коррупции, несомненно, будут иметь свое продолжение. Не сбылись надежды моих недругов, что как только уйду с поста премьера, обо мне просто все вокруг забудут. Вопреки этим прогнозам, которые тоже в немалой степени легли в основу решения моей отставки, мой рейтинг продолжал расти. Это было полной неожиданностью для семьи. Жалею ли я о том, что период моей работы во главе кабинета оказался искусственно ограниченным лишь 8 месяцами? Конечно, многого мы не успели сделать. Вместе с тем я не ушел из политической жизни и надеюсь, что в меру своих сил служу России. Накопилась ли злость в отношении Ельцина, семьи? Накануне празднования Дня независимости 12 июня 1999 года, это было ровно через месяц после моего смещения, один из близких к окружению Ельцина людей прозондировал мое настроение в случае, если меня наградят высшим орденом. Ответил, что не приму награды. Обида, да, но не злость. Очевидно, продумывались и другие способы нейтрализации меня перед выборами в Госдуму. В ноябре был приглашен к президенту Ельцину, которого не видел с момента моей отставки и который не позвонил мне ни разу, даже после того, как мне успешно сделали операцию на бедренном суставе и боли остались в прошлом. Я не принял приглашение. Дело было не в Борисе Николаевиче, которому не испытываю неприятия. Но сам способ приглашения через третьестепенное лицо и секретариата протокола президента наводил на размышление. А не готовится ли какая-нибудь пиаровская акция против меня? Отказавшись от приглашения, заявил представителю СМИ, что не намерен иметь дело с окружением президента, с семьей, знаю и истинное в отношении меня настроение. После отставки нигде, ни в какой связи не отзывался отрицательно о президенте. В день рождения Ельцина 1 февраля 2000 года послал ему теплую телеграмму. Так случилось, что в тот день в Москве находилась Мадлен Олбрайт. Во время встречи с ней мне передали записку от Шевченко, в которой говорилось, что Борис Николаевич хотел бы в случае вашего согласия видеть вас сегодня. Пожалуйста, позвоните до 7 вечера. Оставалось еще какое-то время до 7. Мой помощник разыскивал Шевченко по оставленному мне телефону, но тщетно. Через несколько дней увиделся с Шевченко, которому, как я понял, было неприятно эту тему разговаривать. Очевидно, в очередной раз поработала семья. Когда я ушел с поста премьер-министра, не сразу решил в другом качестве участвовать в активной политической жизни. Отбросил сомнения только после операции, когда убедился, что здоровье не будет помехой. К сожалению, у нас в стране было слишком много примеров того, как лидеры, крупные политические деятели, не обладая способностью самооценки, самоконтроля, да еще под аккомпанемент прославляющих их песнопений, напрочь забывали о своих физических, а нередко и связанных с ними интеллектуальных пределах. Расплачивалось за это население, государство. Существуют, однако, не только физические ограничения. По-видимому, не чужда натуре человека, подвергаемого несправедливым ударам, отрешенности от того, что по большому счету происходит вокруг, но уже без его участия. Пусть, мол, сатана там правит бал, и в результате люди гибнут за металл, плетью обуху, дескать, не перешибешь.